упали и разбились его круглые черные очки. Оказалось, что за ними скрывались черные глазницы с прослойкой беловатой жидкости. Из этой жидкости выделялись крошечные паутинки, и Сэм вспомнил рассказ Дэйва. Он говорил, что казалось, будто так у них начинал формироваться кожный покров. Полицейский из библиотеки громко закричал. «Не смей!» — кричало это существо. «Не смей трогать меня! Ты боишься меня! А между тем тебе понравилось! Ты, подонок, тебе понравилось это!» «Ошибаешься!» — сказал Сэм. «Это было мерзко, будь ты проклят! А теперь возьми эти книги, забери их и убирайся отсюда, потому что штраф уплачен!» И он с размаху ударил этими книгами полицейского прямо в грудь. А когда полицейский ухватил книги руками, Сэм неожиданно ударил его коленом прямо между ног. «Это тебе за всех других ребят», — сказал он. «За тех, над которыми надругался ты, и за тех, которых уничтожила она». Чудовище завыло от боли. Ослабевшие руки разжались, книги упали. Он наклонился, зажав рукой промежность. Сальные черные волосы упали на лоб, и, как бы щадя его, закрыли его пустые, затянутые тонкими паутинками глазницы. «Конечно же, они пустые!» — смог подумать Сэм. «Ведь я ни разу в тот день за его очками не видел глаз. Значит, она тоже не видела их». «А вот твой штраф еще не уплачен», — сказал Сэм. «Но уже сделан шаг в правильном направлении, не так ли?» Шинель полицейского из библиотеки начала съеживаться и скручиваться, как будто под ней внутри начались какие-то немыслимые преобразования. И когда он или оно взглянуло вверх, Сэм увидел нечто страшное и отвратительное, от чего он невольно отпрянул. Человек, который наполовину вышел из-под кисти Дэйва на одном из его плакатов и наполовину явился плодом мыслей Сэма, превратился в уродливого карлика. Но карлик уже начал превращаться во что-то еще. Какое-то ужасное двуполое существо во всем его облике. И в том, что происходило под вздымающейся, дергающейся шинелью, отражалась борьба двух полов. Часть волос на голове оставалась черной, а другая стала светлой, с пепельным оттенком. Одна глазница по-прежнему была пустой, а из другой на Сэма с гневом и ненавистью смотрел голубой глаз. «Я хочу тебя!» — со свистом вырвалось из карлика. «Я хочу тебя, и ты будешь моим!» «А может быть, меня, Аделия?» — сказал Сэм. «Давай-ка трахнемся, ста!» Он протянул руку к тому, что находилось перед ним, но вскрикнул и отдернул ее. Стоило ей прикоснуться к шинели. Теперь это было уже не пальто. Это была какая-то омерзительная, свисающая складками кожа. Ощущение было такое же, как от прикосновения к только что использованному разовому пакетику с чаем. Оно торопливо взбежало на перевернутую сторону упавшего стеллажа и с глухим шумом и топотом скрылось где-то в дальнем углу. Запах лавандового саше резко усилился, и откуда-то сверху из полумрака раздался грубый отвратительный смех, женский смех. «Слишком поздно, Сэм!» — сказала она. «Теперь же слишком поздно! Дело сделано!» «Это вернулась Аделия», — подумал Сэм, — «и откуда-то снаружи». Послышался мощный, оглушительный треск. Здание содрогнулось от того, что на него обрушилось дерево, а вслед за этим погас свет. Они пробыли в темноте лишь мгновение, но оно показалось им гораздо длиннее. Аделия снова засмеялась. Но на этот раз к ее смеху примешивался какой-то свистящий звук, будто ее смех передавался через магнитофон. Затем, довольно высоко, на одной стене загорелась единственная аварийная лампочка, которая бросала мертвенно-бледный пучок света именно на одну часть стеллажа. Она будто разметала вокруг пучки спутанной черной пряжи. Сэм слышал громкое жужжание батарейки, от которой питалась эта лампа. Он направился в ту сторону, где возле Дэйва на коленях стояла Нейми и два раза чуть не упал, когда споткнулся о рассыпавшиеся книги. Нейми взглянула на него. У нее было совершенно белое лицо. На него смотрели ее перепуганные и заплаканные глаза. Сэм По-моему, он умирает.